Так это странно было. И если вдуматься, сколько на этом свете неизъяснимого в смысле движений нашего сердца. Вот не любил же Сёма Захара Кордовина, мало сказать не любил, ненавидел. Не только за то, что так легко и бездумно, так походя, тот увлек и увез Нюсю, не только потому, что необычайная удачливость его во всем, даже в смерти, не давала Сёме покоя. Нет, не поэтому. Все ж удача и Сёме не изменяла в главном, всю войну пропахал, жив остался, нет, Бога незачем гневить. А потому что необъяснимым образом Захар продолжал цепко жить в своих потомках. И не во внешности дело, хотя, глядя в эти серые наследные глаза, так и вспомнишь библейское «Мене, мене, текелу парсин», дело в пружинистой силе, в точности, ладности и уместности, где бы те ни появлялись. Вот это и было самым странным. Захара ненавидел, а Зюню, так страшно повторяющего деда в жестах, ухватках, улыбке, да во всем, черт его побери, во всем. Зюню любил беззащитно и горячо, так что эта шалава могла и Семы веровки вить по любому поводу. Хотел он только одного, чтобы ребенок был здоров, при деле был и вырос порядочным человеком. А как эти двое, мать и сын, были меж собой схожи! Ведь рехнуться впору глядя, одно лицо, одни повадки, тот же смех, и оторвать их друг от друга невозможно. Со дня рождения малыша спят в одной постели, вечно в обнимку, как сиамские близнецы. Утром зайдешь будить, спят беспробудно, обнявшись. А парень растет, куда это годится? «Ты вот что, Рита», — сказал он однажды утром, когда на кухне она чистила зубы над раковиной, — «выделю я Зюне уголок в столовой. Буфет поставим поперек, вот так», — он показал выпрямленной ладонью. «За ним раскладушка станет, а потом я ему топчан собью». Она повернулась со щеткой в белом рту, оскаленная, как волчица, у которой ее щенка хотят отнять. «Это зачем?» — спросила. Тогда он проговорил, нахмурясь, но просто и естественно, ибо готовился к этому разговору месяца два. «Потому что парню 10, и что это за дело в одной кровати с матерью спать?» Она вынула щетку изо рта, сплюнула в раковину, набрала в рот большой глоток из ладони, прополоскала и выплюнула, развернулась к нему и отчеканила. «Ты что, дядя, спятил? Что у тебя там под кумполом копошится, а? Это мой ребенок!» Он махнул рукой и вышел из кухни. Немного позже подступался с этим назревшим вопросом к самому Зюне. Тот тоже спросил с недоумением, зачем. «Так неудобно же! Тесно!» «Нет, у нас так-то широко», — ответил мальчик, возвращаясь к своей лепке. В то время он страшно увлекался изготовлением из пластилина целой армии самых разных персонажей и зверей, вылепит весь сюжет целой сказки, всех расставит на картонке, каждого в другой позе, и все крошечные, но у каждого свое выражение лица или морды, которое он выдавливал при помощи двух спичек, по-разному заостренных, копьем и лопаточкой. «Зюня, послушай. Такие большие мальчики уже спят самостоятельно». «Почему?» Подняв голову от своей кропотливой деятельности, спросил ребенок с Риткиным выражением лица. И дядя Сёма точно так же, как с Риткой, махнул рукой и вышел на крыльцо, совершенно не понимая, как быть и что с ним-то самим. С ним что происходит и до каких пор это будет продолжаться. По субботам мальчик ходил с дядей Сёмой в баню, ту, что на Замостье. Через мост с лязгом тащился трамвай, но они с дядей Сёмой топали пешком, с чемоданчиком, в который тетя Лида складывала чистое белье. В бане можно было снять отдельный номер, но они с дядей Сёмой всегда мылись в общем зале. Не из экономии,